но там дело было в ее кровном родстве с каким-то важным домом. Не удивлюсь, если ее жизнь обменяли на что-то еще. Впрочем, у одного из грачей с оставленными эмоциями была иная версия. Кто ж такую красавицу убьет? Мозги отрегулируют, поправит, да и все. Это может быть гораздо страшнее казни, усмехнулся человек с редкой корректировкой на развитие интеллекта, приданный нашему отряду для анализа противников. Я в принципе этого не особо понимаю, если бы эмоции у меня остались, наверняка бы я не был тем, кто стал бы брать в плен этих убийц. Ну и не я брал. Дело нашего отряда – нейтрализовать наследника Журавлевых, бывшего не таким уж слабым волшебником к 30 годам. С учетом различных типов усиления, брать этого мага огня было не так уж просто. Варвара участвовала только в одном показательном танце, да и то движений был минимум. Лениво, то есть плавно, подняла одну руку, перешагнула, подняла другую и так несколько раз. Представили это танцем царевны-лебедя. Ну, дубы в грозу и то порезвее будут. Я дождался завершения и собирался так же лениво идти следом за Варварой, но та никак не появлялась. А в какой-то момент в некотором отдалении преследователи вышли с трепыхающимся ковром. Его держали трое мужчин, а девушка рядом показывала дорогу. Да они совсем охренели, пробормотал я, отмечая отсутствие воронов и чаек. Я рванул в сторону этих людей. Погоня! Выкрикнула девушка. Стоило оглянуться и увидеть меня. Тогда один из парней отпустил ковер и замер в низкой стойке. Я шагнул в его сторону, он сделал выпад, я резко увернулся, но руку отправил ему в нос. Эта банда похитителей была так себе. Люди, может, и сильные, но явно не тренировали совместный бег с коврами, начиненными блондинками. Так что догнать и завязать бой не составило труда. Девчонка при этом убежала куда-то. Однако неожиданно ковер зашевелился, и оттуда выскочила девушка в бальном платье, не Варвара. Она оглянулась, затем злобно зыркнула на меня и прошипела. «Ах ты, ты мне помолвку сорвать решил? Убью, без разницы. Пройдемте к администрации университета», — спокойно произнес я. Присутствующие как-то поникли. «Слышь, у нас тут все по обоюдному согласию, не надо администрацию, ну а перелом носа у ее кузена вылечим сами, да и сломанное запястье у моего брата, да?» Поднял на меня глаза самый пострадавший, у которого несколько ребер хрустнули от моего удара. «Улыбнитесь, я передам шефу ваше фото», – проворчал я и достал смартфон. «Эй, никаких съемок», – возмутилась девушка из ковра. «Что за шеф?» – уточнил молодой мужчина, кажется, с Кавказа. «Неважно, он уже ответил, что вас можно отпустить», – сообщил я и двинулся в сторону корпуса самодеятельности. «Эй, а извиниться?» – крикнул мужчина. Я повернулся, подошел и кивнул. «Какие культурные люди! Хорошо, извиняйся, что оторвал меня от работы!» «Ха!» – выдохнул молодой мужчина, но понял, что я не шучу и выдавил из себя. «Извините!» «Принято!» – улыбнулся я и завершил рекламную кампанию для своего досуга. «Раз ситуация так вышла, хоть мести от них дождусь!» В ней я просто не сомневался, так как девушки оказались слишком сильно возмущены. Между тем Варвара уже покинула корпус и весьма шустро двигалась в направлении столовой. Настолько быстро, словно была счастлива отсутствию слежки. Ну, а я, конечно же, был не против пробежаться еще раз. Почему-то в каждом кружке меня просили не скрипеть эспандерами. Впрочем, были и малоактивные виды упражнений. Моя цель – вернуть себе привычное телосложение. Пусть я стал выше, но хотелось бы стать максимально близким к прежней форме. Между тем Варвара зашла в здание столовой, но свернула в сторону уборных. Туда же сразу юркнула очень похожая на нее фигура. Сейчас было воскресенье, поэтому комендантский час на выход с территории университета уже начался. Хм, с территории можно как-то еще свалить, если судить по похищению ковра, то да. Меня немного смущала пропажа магических птиц, так что я уточнил у Салтыкова, были ли они частью слежения или это мои домыслы. Практически сразу последовал звонок. Если три ворона пропали, не отходи от Варвары. Ни в коем случае. Она пошла в туалет, спокойно ответил я. Плевать, быстро к ней. И проверь, работает ли магия. Изморозь охлаждение, протараторил я и мгновенно стал жертвой собственного заклинания, поскользнувшись на возникшем льду. Кое-как я выровнял баланс и воспользовался ускорением. Ух-ю-у. Эй, Грачев, ах, в общем, магия заработала. Не отходи от Вари. Тогда отбой, проворчал я. Коридор в уборную оказался несколько длиннее. Он прошел мимо небольшой галереи с картинами на морскую тематику и тремя журчащими фонтанчиками с питьевой водой. Хм, Какой-то злодей занимался обстановкой. На пути к мужскому туалету стояли доспехи и два автомата с едой в металлических банках. Я почти догнал великую княжну, но она оглянулась, после чего резко ускорилась. Практически сразу влетела в вышедшего из двери в уборную мужика, который кого-то тащил. В итоге на пол упало сразу две варвары. Поменялись, стервы. Неужели Аня нарочито выпячивает в истинном облике привычки и походку, чтобы затем менять ее, а, без разницы, скорее я слишком невнимателен. Я рванул к ним. В этот момент между нами начал рябить воздух. Такое я уже видел. Это был портал. Я не стал применять залп, а просто напряг руку. Хватило слабых искр, чтобы исказить и убрать заклинание. В этот миг из туалета высунулись руки. Одна схватила первую девушку, другая вторую. Я продолжил ускоряться, но мужик похлопал по плитке. Та мигнула, звякнула и отсоединилась от пола и стен. Ну, а дальше полетела в меня. Я отмахивался, но все больше отделки нападало на меня. При этом уже разбитая мной не успокаивалась, а снова пыталась атаковать меня. Искры не сбивали эту магию земли. Враг тем временем встал, шагнул в туалет, после чего проем за ним буквально зарос каменной стенкой. Глава 23. Ненавижу магов земли. Вместо того, чтобы отвлекаться на плитку, я ускорился, но ударил не в замурованную дверь туалета, а в стену рядом. Ведь для волшебства зачастую требуются ресурсы, а для столь быстрой магии явно заимствовались материалы поблизости. А там, следовательно, пустоты, нарушение конструкции или просто накопление напряжения в материале. Бум. Плечо отбил, но не пробил. Однако сотни кусков плитки присоединились ко мне с такой силой, что добавили дополнительный импульс, и решающие 15-20% удара помогли мне оказаться внутри женской уборной. «Кьяа, извращенец! Шучу! Умри!» С усмешкой произнесла какая-то синеволосая волшебница, а в следующий миг мой правый глаз пронзила водная лента, и она не остановилась. Неприятно. Я рванул на противника. Тем временем перед моими глазами проносился текст. Восстановление структуры. Обнаружена помеха. Поглощение инородной субстанции. Восстановление структуры. Процедура завершена. Живой, успела выдохнуть женщина свои последние слова в жизни. Я разжал руку и развернулся, ожидая следующей атаки, но заметил только закрывающийся портал и следы волочения на мокром полу к нему. Так что рванул внутрь разрыва пространства, вбежал на максимуме силы, успел почти полностью, кроссовки немного срезало, зато тело осталось целым. Фух, не хотелось бы оставить часть себя в туалете. Я резко вскочил. Девушек уносили, я рванул к ним вслед, но несколько человек успело среагировать на мое появление. Меня окружили люди, полностью покрытые магическими татуировками и пирсингом. «Изморось охлаждения», — самоуверенно произнес я, но округа не замерла, а мне пришлось уворачиваться от удара телескопическими дубинками. «Ха-ха, идиот, он думал, что мы не подготовились», — рассмеялся первый противник, пока я был занят двумя другими. Я проигрывал в скорости и силе, ловкость проигрывала самую малость, но восприятие у меня явно было выше. Я ощутил себя в прошлом, когда сражался против ловкачей. В ходе боя я бросил взгляд на точку портала. Вместо мага пространства там оказался артефакт зеркала. Паршиво. Варвара не сможет применить свой талант, так что мой расчет на то, что она вырвется, не оправдался. Между тем противники скрывали свои лица за масками, но телосложение и движения были слишком похожи, как и татуировки с пирсингом. Двойники, клоны, цейлонские братья отметаются, эти говорят и двигаются не так топорно, но артефакты на них разные, они их не применяют, так что непонятно, способны использовать или нет. Хм, почему гербы стерты, значит, трофей. Я попробовал активировать пространственный перстень и достать оружие, но тщетно. Жаль, я в плохой ситуации, у меня нет пищи и ядер для поглощения, придется экономить, а не просто превратиться в испуганного угря, выжигая противника молниями. Но все равно у меня сейчас не только бессмертие. Прорваться к дверному проему было невозможно, пришлось сражаться. И для начала целью я выбрал именно их маски. Все три татуированных врага уже давно сломали бы мне кости ударами, будь я просто грачом. Пока же удавалось убрать критические точки из-под ударов или просто увернуться. А вот мои атаки достигали своих целей и наносили некоторый урон, так как противник отшатывался. Вот только критическим это не выглядело. Вмятины вправлялись, кости срастались. Патовая ситуация, а с учетом превосходства врага в количестве и скорости, со временем я проиграю, ведь на ловкость я расходую ресурс тела. Как только я разбил первые две маски, моя версия об одинаковости подтвердилась. Третья стала просто констатацией факта. Однако смущал факт, что они не моргали даже в момент моего удара им в лицо. Ранее один из них сказал целую фразу, иначе я посчитал бы их марионетками из дерева, оживленными при помощи какой-то технологии, или вообще восставшими мертвецами. Их поведение отличалось от нормального для человека. Бой длился уже около минуты. Я пользовался тем, что я отошел к углу комнаты. Теперь ко мне мог приблизиться только один враг, а двое уже мешали бы друг другу. Между тем враг потихоньку привыкал ко мне и начал предугадывать выпады, а ловкость у них словно росла в нужный миг. Неприятно. К этому моменту я проверил пирсинг и узоры на слабость. Если оторвать цацку из кожи, ничего с врагом не происходило, он даже не морщился от боли, а кожа стремительно возвращалась в норму. «Ладно, признаю, вы сильные», — выдохнул я, меняя тактику. До этого момента я не поддавался, а искал критические точки на их теле, но только уворачивался или бил кулаком. Это позволяло существовать, так сказать, в простом мире. Противник же пробовал уйти в захват, жертвуя одним или другим телом, но тем самым открывался и получал вмятину или перелом. В комнате было зеркало, несколько деревянных шкафов и кучка ветоши в углу. Оружием эти предметы могли стать против обычного человека или мага, но противник отличался. Я поймал очередной выпад, сделал резкий рывок и удар в предплечье. Противник продолжил попытку ударить по мне, даже не моргнув глазом от боли. Получается, эти вообще ничего не чувствуют, хе. А между тем он даже не попытался вправить руку, пытаясь использовать ее. Вот и слабость. Я совершил подсечку и хрустнул колено. Пока двое двигались ко мне, почуяв неладное, я превратил противника в сову, крутанув его голову. Право руля. Выдохнул я и бросил к ближнему врагу в ноги тело, а сам рванул вверх, вложив максимум сил в ноги, и приземлился на дальнего. Хм, почему он не поднял головы? В любом случае, мне повезло, что потолок здесь оказался достаточно высоким, пусть и без отделки. Я руками отпружинил вниз ему за спину, после чего выполнил захват и увеличил поголовье сов резким рывком руки. Пусть они смогут ожить, но свернутая шея регенерирует не так уж быстро. Моя цель на данный момент – нагнать похитителей. Я резво расправился с последней целью, после чего быстро сорвал одежду с себя, а сам рванул наружу, благо справа оказался тупик, а слева шел коридор. Серьезной подсказкой стали следы на тонком слое пыли. Я бежал не на максимуме своей скорости, ожидая ловушек, но все же мысленно пытался понять природу врага. Татуировки на теле принадлежали стихии земли и не казались связанными с управлением копиями или чем-то еще. Тройняшками эти люди точно не были, иначе имелись бы отличия. Определенно это были не отдельные личности, и победил я не всех, иначе бы они показали хоть нотку страха или отчаяния. Но ничего подобного. Строение тела не отличалось от человеческого. Я в этом плане явно чуднее, но от этого только больше вопросов. Если регенерацию, силу и ловкость можно повысить зельями, то создать устойчивое тело и управлять им внутри зоны с подавлением магии сложнее. Либо требуется талант, который был применен до входа сюда, либо использован какой-то артефакт. Вот только обычно это было бы применением некромантии, волшебства плоти или клонами, которые при смертельном ранении превратились бы в первичную материю, из которой были созданы. Но сейчас подобного не произошло, так что оставались варианты с артефактом и талантом. И оба сулили проблемы, ведь подобные вещи можно обозначить очень сильными на тактическом уровне. А кроме того, полустертые гербы на украшениях. Это странно, ведь потом такие сложнее продать. Такая мелкая деталь говорит о ненависти к аристократам или конкретно к российским кланам. Ну, или просто о коллекционировании для личных нужд или расстройстве психики. Подземелье мне незнакомо, но напоминает подвальные этажи какого-то дворца. На это заодно намекает подавление магии, ведь волшебники не любят ущемления, но не отказываются от безопасности. А получить вражеский десант от пространственной магии не очень приятно. Вот только ценник кусается, значит, я где-то во владениях императорской семьи или достаточно древнего клана. Хм, ловушки или засады так и не последовало, хотя я нагнал противника всего за 3 минуты. От процессии врага отделилось двое в масках, неотличимых от прошлой троицы. И таких в группе сейчас стало серьезно больше. Либо они ранее ждали в коридоре, либо были созданы за последние минуты. Первый вариант казался правдоподобнее, ведь в помещении с зеркалом было не так уж много места. Коридор был шириной в 3-4 метра. Более 20 противников с двумя пленниками продолжали быстрый шаг в каком-то направлении. Не понимаю, почему они не попытались расправиться со мной здесь. Их же больше. Бежать или уменьшать количество врагов, я решил совместить. Противник не стал сильнее или иначе действовать, словно не получил информации от трех прошлых копий. Так что через 10 секунд я выпустил из объятий обмякшее тело и рванул за процессией, которая из коридора вышла в огромный зал. В тот же миг в мою сторону сделал шаг один из дублей, но его отличало наличие ножен на поясе. На миг он вытащил меч и произнес: «Замри». Я продолжил движение. «У него защита», произнесла одна из женщин, а потом с каким-то удивлением добавила: «Он невинный, духи говорят о достойной жертве». Я продолжил ускориться, но уже без какого-либо приказа в мою сторону рванула вся толпа в масках. Я решил проверить, изморозь охлаждение, но мой волшебный талант не сработал. Понимание, что здесь работают только артефакты, пришло ко мне уже во время битвы с 16 копиями, которые превосходили меня по всем характеристикам, но теперь еще и использовали магические предметы. Хм, меня при этом не пытались убить, а именно хватали, но убить никого все же не давали. Схватить никого я не сумел, они быстро приходили друг к другу на выручку. Использовать свои искры я передумал. Меня несколько раз неслабо приложили по голове, а затем ободрали практически все тело, снимая артефакты. Цацка шавки царя, с отвращением произнес до этого молчавший мужчина лет 50 с желто-оранжевыми волосами, глядя на перстень. Этот человек был чем-то мне знаком, но пока я не мог понять откуда. Он несколько раз наступил каблуком по моей защите от ментальных атак. Понятное дело, это повредило только металлическую часть. Однако желтобородый остался доволен и капнул каким-то зельем или кислотой из стеклянного пузырька, после чего перстень превратился в шипящую массу, выделяющую пену. «Теперь не отследят», — довольно заявил он. «Як, а с этим что делать?» — спросил человек с ножнами, показывая на отнятый у меня пространственный браслет. «Кук, потом вскроем, заберем себе что-то полезное, остальное продадим. Надо будет только опросить этого перед смертью, чтобы рассказал метод открытия и добровольно передал право владения», — усмехнулся желтобородый, который, похоже, здесь был главным. «Если вычесть людей в масках, которыми явно командовал некий кук с ножнами, и этого яка, было еще три противника. Две женщины и молчаливый мужчина в черной одежде и шляпе. Гербы у всех были стерты». Одна из противниц произнесла, нервно накручивая рыжие кудри на палец: «Эльза не появилась, Твер». «Нет, Аннабель, из зеркала вылез только он. Учитывая, что именно она активировала зеркало, она мертва, иначе бы вернулась», — произнес мужчина в шляпе, затем повернулся к высокой женщине, которая из-за белых волос казалась старше, но ни единой морщины у нее я не заметил. «Урсула, можешь проверить?» Белая достала какие-то четки, на которых были белые и черные бусины. «Мертва, ТЦ, паршиво», — произнес желтобородый як, — «этого вырубить не удается?» «Да стараюсь, видишь же», — оторвавшись от моего избиения, заявил кук. «Да попробуй с ножнами, зачем тебе дали меч мудреца?» — проворчал Твер. В следующий миг несколько копий в масках заломили мое тело и насильно задрали лицо вверх. «ТЦ, отрастил волосы, называется, именно их использовали в качестве ручки. При этом я пытался активировать заряд, но напрячь мышцы не удалось. Хм, неожиданный минус». Между тем перед моими глазами блеснул медный оранжевый меч. «Замри», — услышал я голос кука сквозь маску. В тот же миг перед моими глазами замельтешили строчки текста, словно я снова столкнулся с менталистом. «Внимание! Обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия провал. Попытка противодействия критическая ошибка. Попытка противодействия провал. Попытка противодействия критическая ошибка. Сознание будет перезапущено. Попытка противодействия успех». После череды повторения одних и тех же строк меня вырубило, но очнулся я, как мне показалось, сразу же. Но передо мной уже был иной текст, а сам я оказался под каким-то сводом огромного купола на каменном столе, или скорее жертвенном алтаре. На точно таком же была одна из варвар, а вот еще одна была на стуле. «Як, кучерявый проснулся», — позвал голос кука около моей головы. Я дернулся, чтобы вырваться, но это не удалось. Меня примотали к столу прочными лентами практически на всю длину тела. «Не дергайся, все равно бесполезно. Мы так укутывали куда более крепких монстров», — оборотней и даже редкого грача-силача. Рассмеялся человек в маске, но почему-то очень тихо. «Кто вы такие?» Решил я начать дежурный разговор. «Цензура, Кук, ты ему рот-то почему не закрыл?» Выругался я и отошел от варвары на стульчике. «Я не смогу скопировать силу, если меня будут отвлекать, и свою пасть тоже захлопни. Ой, командир, ну ты же сам понимаешь, ненавижу я работников империи, а тут их прихвостень. Душу-то отвести дай, а?» Взмолился человек в маске, а его копии в округе словно эхом добавили. «Душу отвести дай». «Духи говорят, истерзанная душа не так вкусна, призыв может сорваться», произнесла Урсула, но затем добавила. «Духи говорят, он не боится пыток, удовольствия ты не получишь. Да и ты сам видел, что раны на нем заживают, как на оборотне». «Собака ха-ха, ладно», рассмеялся человек в маске и погладил мою голову. «Живи пока, псина империи». Я же мысленно ухмыльнулся и одними губами произнес. «Изморось охлаждение», но снова не сработало. Похоже, волшебство здесь гасится, все решают таланты, артефакты, навыки или продукция алхимии. Неприятное место, но я бывал в передрягах и хуже. «Эй, раз я жертва, отпустите девушек», заявил я, потихоньку перемещаясь внутри лент. Пусть под ними было достаточно туго, но клея не было, так что не мешало принять позу как можно удобнее. «Ха-ха-ха», рассмеялась Урсула. «К моему удивлению, духи подтверждают, что ты ценная жертва, но все равно не можешь сравниться с кровью монарха». «Цензура». Снова сорвалось. «Ладно, Кук, но ты, Урсула, вот Твер и Аннабель молчат, а ты тут не только с духами, но и с этой имперской шавкой трещишь языками». Возмутился желтобородый як. «Я вообще-то не шавка, у меня честный обмен. Защищаю варвару, а мне дают информацию для мести. Я работаю на Салтыкова, а не на Российскую империю». Частично соврал я, решив проверить догадку. На нем были клейма, немного медленно произнес командир этого странного отряда. «Нет, когда мы его раздевали, я ничего такого не видела», заявила Урсула. Потом добавила: «Духи говорят, на нем невозможно поставить клеймо. У него какая-то нестандартная душа, а тело не живо, не мертво, а существует вопреки законам мира. Потому он и ценен в качестве жертвы. Что, мы не сможем его убить?» Последние слова она словно не переводила, а переспрашивала. «Ха-ха-ха, твои духи несут какую-то чушь. Пора бы тебе перейти на сущности выше по уровню, а не якшаться с примитивными феями», рассмеялся Кук. А вот желтобородый, которого я мог видеть, положив голову на бок, быстро двинулся в моем направлении, после чего громко спросил, что у него за навык, духи знают. «Они говорят, у него их много», взволнованно произнесла Урсула. «Они выше способностей мультяшки, говорят, что для тебя, нет, можно получить одно или другое из его множества, но не все, а в девчонке силы меньше, но зато получишь все и сразу, и что они о ней знают, что в ней есть», явно заинтересовался Як. «Кроме силы мимиков, духи в ней видят чарующий дар волшебства разума, а главное, из-за твоего с ней кровного родства ты станешь сильнее нее, буквально приумножив силу». «Так говорят духи. Родня, значит, ну, папаша по многим курицам оттоптался, куда ни плюнь, в брата или сестричку попадешь», усмехнулся желтобородый, утрачивая ко мне всякий интерес, но не ожидал, что среди мультяшек они тоже есть. «Сестричка, ты поможешь братику стать царем?» Между тем я наконец принял позу, в которой мне было максимально удобно создать точку приложения сил, однако для начала требовалось немного понять прочность лент. Я начал шуровать пальцем. «Раз нас убивать прямо сейчас не спешат, лучше собраться с силами и не тратить их попусту». Глава 24. Ленты, что удерживали меня, были из плотного и самую малость упругого материала. Я тихонько сумел так в него завернуться, что попробовал на зубок. Не перекусывается. Жесткая и очень прочная нить. Однако вкус и запах оказались мне знакомы. Когда-то давно меня уже похищали. Тогда меня серьезно изувечили, а ресурсов на восстановление не хватало. В итоге, чтобы я погиб, противник сунул меня в чехол от своего мини-катера. Нюанс был в том, что противник был тоже кем-то живучим, но после нашего поединка был на пределе. Как только он сунул меня в мешок и отправил катер в Средиземное море, то умер. Тело потом нашли, а вот меня в итоге сумели вытащить в территориальных водах Византии ребята из моего отряда. Все-таки мини-катер не мог тягаться в скорости с полноразмерными собратьями. Смотри, какой улов, народ, это наш хмурый командир, не улов, а трофей. Ладно, разворачиваемся и валим, потом разберемся, Как его достать? Тупо ядро монстра ему в глотку суньте. Да уж, юмористы они были. Но на вкус тот чехол и эти ленты были одинаковыми. Позднее я узнал состав. Водоросли, конский волос от монстров и шерсть волшебных верблюдов. Очень прочная ткань не боялась огня, воды и перепадов температуры, да и на разрыв практически не шла даже при огромных нагрузках на лоскут, однако две слабости у нее имелись. Колющие или режущие удары и электричество, желательно эти факторы совмещенные вместе. Будь у меня тогда эмоции, я бы посчитал гарпун с ударом тока не за попытку вскрытия моей тюрьмы, а за издевательство, ведь плечо мне прошило насквозь. Но тогда я воспринял все не иначе, чем это было на самом деле, хотя стрелять могли и в ноги. Сейчас же у меня из оружия имелись ногти, которые я недавно стриг, и зубы. Еще ногти имелись на ногах, да гораздо длиннее, но поорудовать ими в текущей ситуации не получилось бы, да и под ленты они не попали. Так что я кое-как подвел пальцы к себе на грудь, захватил зубами ткань, после чего начал медленно испускать заряды из носа. Противники расположились в большинстве далеко от меня, по крайней мере, виденные мной. Я сконцентрировался и напрягся. Между тем не я один. Фух, получилось. Теперь, пока она жива, я тоже обладаю навыками мультяшки, произнес Як, затем повернулся в мою сторону, но гораздо сильнее я хотел бы проверить навыки менталиста. Но, к сожалению, не здесь. Что встали, начинайте ритуал. В округе раздалось пение на старославянском или более древнем языке. Что-то в нем было знакомо, но уловить я не мог, да и не собирался. Раз начались песнопения, сейчас меня должны хаем, ногти и зубы бесполезны? Нет, я, пожалуй, подожду, ведь я первая жертва, а спешить не требуется. Между тем песнопения вокруг меня принадлежали, кажется, всем оставшимся копиям Кука и остальным волшебникам. Однако ко мне протянули руки только те, кто точно был живым человеком. В руках у них блеснули короткие кривые клинки, на ручках которых противно звенел золотой бубенчик. Подобное оружие я несколько раз находил в арсенале диверсантов. Его раньше использовали для переноса в наш мир чудовищ, когда маги-призыватели были намного более редкими, а современные методы призыва без живой жертвы не были изобретены. В своей жизни я пересекался с применением такого оружия лишь третий раз. До этого момента я видел призыв Грачевыми в рамках одного эксперимента, тогда в жертву приносились бараны. В другой раз наш отряд успел вмешаться в ритуал, который проводил вредный старый друид по заданию какого-то британского клана. Раны от этого оружия были рваными и срастались медленнее обычного, при этом принося неприятную боль при каждом движении. В идеале было срезать поврежденный участок, словно рану от меча целителя. Но в целом это было не обязательно, время лечило и так без остатка, просто дольше. Однако память о боли оказалась весьма яркой, а без нее хотелось бы обойтись. Вот только увернуться оказалось сложно, да и не так уж нужно. Духи со мной попрощались. «Почему?» – произнесла Урсула, которая всадила в меня нож. «Неприятно, не люблю, когда меня хотят убить». Нож предсказуемо оказался воткнут мне в шею, которую не покрывали ленты. ТЦ, промах. Хрен вам, а не сдохну. Только удар в сердце приведет к моей смерти, дебилы. Рассмеялся я, плюясь кровью в этих тварей. Перед глазами скакали оповещения, но пока не было о недостатке ресурса. Он не врет, раздался голос Анабель. Я не слышу голосов, непонимающе ответила Урсула. Почему вы перестали со мной говорить? Ответьте, духи. Между тем последовал еще один удар, но по ноге. Это ударил Твер. Регенерация высокая, словно он дубль. Так просто не сдохнет. Надо все критические точки продырявить, холодно произнес голос Кука. Следом в меня впились еще три орудия, два из которых сквозь ленту. В яблочко, теперь все, кирдык мне, заявил я, вытащил язык и свесил его на бок и закрыл глаза. А в следующий миг я напряг мышцы и начал исторгать мощный заряд молний. Ленты на груди начали трескаться, противник попробовал добить меня, но я рывком увернулся и быстро вытащил оружие из шеи и всадил его в ближайшего врага. Минус Урсула, что пыталась направить в меня еще один нож. «А-а!» – успела крикнуть Анабель и бросилась бежать. Я развернулся и успел убить Твера, а далее к алтарю подбежали копии Кука. Теперь, когда у меня имелось оружие, проблемой противники не стали. Все-таки маг, копиями которого они и являлись, не был сильным бойцом и явно пренебрегал тренировками, надеясь на высокие характеристики своей плоти. Тем временем оригинал с ножнами как раз старался подойти ко мне, чтобы применить артефакт. Насколько я понимаю, Его эффективный радиус приказов был невысоким, максимум в 2-3 метра. Я увернулся от очередного клона, после чего метнул ритуальный клинок. Враг крепко держал рукоятку меча, но не сумел выхватить артефакт, чтобы защититься. Амулета у него не оказалось, лезвие вошло глубоко. Вот только копии после этого не разрушились. Противник использовал старый трюк, когда одна из копий на самом деле оригинал. Скорее всего, но для меня сути это не меняло. Я продолжил сражаться, благо недостатка в ножах не было. Я даже не сразу понял, что из ноги не вытащил один из них. Впрочем, только во время удара по одному из врагов удалось отвлечься, чтобы вытащить иголочку, из-за которой возмущалась моя модификация. Тем временем одна из копий Кука подошла к телу с ножнами и попробовала забрать артефакт. Очередной нож отправился в полет, а противник обмяк. Но во время моего замаха некто невидимый вонзил мне, кажется, короткий меч в гортань. «Ух ты!» – выдохнул я. «По большому счету я проиграл бы, будучи просто грачом. Невидимку я не заметил и даже не догадывался о его существовании. Кроме того, его оружие и одежда тоже оказались невидимы. Предсказать существование такого врага было невозможно. Но ему не повезло, я на ощупь схватил его руки, после чего напряг свое тело. ТЦ. Цель оказалась к этому не готова и обмякла. А далее я одной рукой вытащил невидимый меч, немного проявленный моей кровью, которая стремилась вернуться в меня, так что видимость была временной. Другой рукой я не отпускал врага даже при атаке одного из куков. А те сейчас как-то уж больно рьяно взялись за удары по мне. «Ой, а это должно быть оригинал». «Да», усмехнулся я, выворачивая руку невидимому врагу не столько специально, а уворачиваясь от противника. Вот незадача, копия в маске не увидела себя и воткнула в мой щит нож. В тот же миг произошла короткая вспышка, после которой на землю упал пирсинг, украшение и оружие. А вот маски и одежда пропали без следа наравне с телами. Под сводом остались только я, Аннабель, Як и две варвары. Ну, и неизвестное количество невидимок, если они есть. Все остальные оказались повержены в суматохе или моими бросками ножей. Я максимально неприметно старался держать невидимый меч, а вот нож в другой руке демонстративно поднял. Однако в некотором отдалении меня ждало непонятное. Желтобородый догонял свою союзницу, что пыталась скрыться. Он нагнал ее буквально у входа в какой-то туннель. Аннабель резко повернулась и крикнула: «Не подходи, я просто уйду». Но Як схватил ее за руку, после чего лишил жизни ту, кого я планировала просить. Только эта женщина пусть и пыталась меня убить, но не особо рьяно. «Зачем ты ее убил?» — выкрикнул я возникший вопрос. «Мне нужно выполнить задание», — с усмешкой заявил бородатый, опуская тело с ритуальным ножом на пол. При этом я заметил свой пространственный перстень на его руке. «А раз тебя не удалось нейтрализовать, мультяшка мне нужна живой, мне остается только вернуться к изначальному плану, перебить свою команду, да, и потомка древних волхвов», — заявил Як и начал приближаться. «Ты сильный, я могу позволить тебе остаться в живых, если прекратишь мешать мне. И ты убьешь варвару», — уточнил я. «Конечно. С чего ты взял, что она наследует кровь каких-то там волхвов?» — спросил я, опуская нож. «Ты не в курсе? Пусть нынешняя династия и стала родом шутов для прошлой, этот храм они получили во время более древнего переворота. Они не были тогда правителями, а являлись всего лишь одним из родов первых волшебников, но это без сомнения именно так. Привычка династии создавать генеалогические древа помогает», — усмехнулся желтобородый и остановился в 10 метрах напротив меня. «Насколько я понял, существует понятие измена, так что ты можешь ошибаться», — спокойно произнес я, тоже опуская нож вниз. «Я? Ха-ха, нет, я не ошибаюсь. Ведь восход Сибири не сможет активировать никто, кроме прямого наследника по крови царских рабов. Ну, так что, сражаемся, бессмертный? Я знаю способы убийства таких, как ты. Я хочу услышать твои мотивы, и что ты мне можешь предложить». «Я наемник. Салтыков мне предложил весьма полезную информацию. Я не против устроить торги», — произнес я и сел на корточки. «И что тебе предложил мой старый пес папаша?» — с явным отвращением спросил враг. «Информацию для мести клану Грачевых», — ответил я. «Правда. Странно, я думал, что эти паранойки убивают всех своих врагов, а так ты один из них. Ты сам Грачев, возможно. Я хочу мести, хочу убить Штаца, можешь помочь», — сказал я и продолжил пристально смотреть на противника. Лицо ни на секунду не потеряло самоуверенности, но поплыла. Вместо желтобородого верзилы лет 50 передо мной появился холеный мужчина лет 35 в императорском мундире и с короной. «Теперь подобная потребность для меня ничто», — заявил Як. «И правда, ты перенял талант», — произнес я. «Прости, что не могу похлопать, руки заняты, ваше величество, схватываешь на лету. Ну, так что, не будешь мешать? Ну-у-у, я не услышал твоих мотивов по текущему событию. Если оно мне понравится, я соглашусь не мешать. Вижу, что не врешь», — немного удивился желтобородый. «Я не обманывал. Если бы его слова могли мне понравиться, я бы не стал ему мешать. Вот только я уже догадывался, что услышу что-то мерзкое для своих ушей. Ты говоришь о мести. Я тебя понимаю», — заявил Як. «Разве ты можешь меня понять? Тебя тоже обманывали?» — переспросил я. «Да, ведь я тоже жажду мести всем. Всем, кто приговорил и предал меня. И кто они? Папаша, императорская семья, аристократы, судья, тюремщики и палач. Я убью каждого самым жестоким и достойным их способом». «Вижу, у тебя интересная история. Можно услышать вкратце?» — уточнил я. «Вкратце, меня предали. Стоило немного повеселиться, подчинив себе нужных людей, как мой папаша это выяснил и упек в тюрягу, после чего сам присмыкался перед императором, чтобы меня не казнили. А я хотел свободы и сбежал, но после этого меня нашли. Как раз твои Грачевы, отряд модифицированных ловкачей и магов. Неприятные твари, но очень полезные марионетки. Ха-ха, какая вышла бойня. Вкратце ж, мы тут спешим, ты там кого-то призвать собирался», — участливо напомнил я. «Поймали, арестовали и собирались казнить, но в ночь перед этим ко мне в камеру прибыл Кук, вон тот парень с кучей масок. Они как-то выяснили, что после достижения пика 5-го уровня мой талант позволил не только контролировать людей, как и подобает менталисту, но и копировать чужие навыки. Ни разу не слышал о подобном», — честно удивился я, — «хотя по факту мой дар был схож. Это был один из величайших секретов. Исследования меня имперскими учеными подарили мне 2 года жизни, пыток и экспериментов», — уточнил я. «Ха, они бы не посмели. Меня опрашивали, приводили доноров и замеряли данные, не более того. Эти жалкие отродья». Далее были воздыхания о том, как бедняжке не давали достойной его еды, будили в 7 утра, и только потом он вернулся к рассказу о ночи перед казнью. «Начальник послал Кука, чтобы я скопировал его способность. Я оставил свою копию, ведь они не пропадают несколько дней, а без дополнительных зелий, узоров и артефактов они неотличимы от человека по силе. Так я официально умер», — заявил Як и замолчал. «Вот это поворот. И кто же тебя спас? Какой-то посол или заморский купец? Как ты догадался?» — удивился мой собеседник. «Немец или британец?» — продолжил я. «Немец. Это на что-то влияет?» — начал хмуриться человек, похожий на действующего императора, но несколько моложе его текущей внешности. «Да не, не влияет, просто уточняю. Английским я владею, а вот с немецким все не так однозначно. Аннабелли и Урсула явно немки. Твер и Кук – британцы. Странная компания», — пожал я плечами. «Мой компаньон, в благодарность которому я выполню это задание, а он поможет мне занять место императора, является подданным германского содружества при Римской империи», — уверенно заявил Як. «То есть он знал, что ты найдешь мультяшку?» — удивился я. «Нет, мне обещали призвать мимика», — произнес собеседник и покачнулся. «Вы успешно активировали оглушающий взгляд. Гляди-ка, сработало». Я тут же рванул к противнику, метнув на ходу в него нож, а следом замахиваясь мечом. Однако человеческая фигура поплыла дымкой, превратившись в облако, сквозь которое метательный снаряд пролетел насквозь. Меч я не стал пускать в дело, а остановился около врага и попробовал применить заряд. Но не получилось, а вот противник превратился в тираннозавра и с разворота отправил меня своим хвостом в полет прямо в стену. Восстановление структуры. Ресурсы не найдены. Ой-ой, вырвалось у меня, когда я отпал вниз. Стена пошла трещинами, но невидимый меч я не выпустил. «Ха-ха-ха, я так и знал, что ты, глупец, и не согласишься. Ты станешь достойной пищей для того, кого я призову». «Что, у тебя кровь? Ха-ха, да у тебя кончилась мана», — рассмеялся динозавр. При этом его голос стал намного выше, так что это и был не то писк, не то визг. «Ты бы слышал себя со стороны, уши вянут», — проворчал я. «Хоронить меня рано, у тебя и кислоты нет, да и мусорных мешков не видно. Что ты несешь?» — начал бежать на меня противник, превращаясь в огненную птицу. Я сожгу тебя без остатка. Я криво усмехнулся. Заряд не выпустить, ресурсов нет, оружием существо из стихии не убить. Хм, а вдруг меч не просто невидимый? Огненная птица не затормозила передо мной, а натурально влетела ярким обжигающим облаком в меня. Мое тело ударило в стену второй раз, а меч так ничего и не сделал врагу. Я ощутил ноющую нарастающую боль. Я был голым, но ощущал, словно одежда ошметками спадает с меня. Вот только это была кожа. И всего лишь, не подавая виду, сказал я, это все, что ты можешь. Не представляю, как я выгляжу в одной подкожной чешуе, но скорее всего, полностью красным или розовым. Цензура, да ты не человек. Пропела птица и рухнула камнем вниз, превратившись из сгустка пламени в снежного человека. Защита от волшебства, значит, ты слаб к физическим атакам, а ты умен, и снова вернулся в оригинальный облик, произнес я, хотя без сомнений мои внутренние органы получили ущерб. А где желтая борода? Зачем сбрил? Урэрою! Взревела огромная обезьяна. Я же отметил, что подобно девушке-топору, истинные артефакты появлялись только в оригинальном обличии мультяшки. Впрочем, Аня Некрасова явно предпочитала это не использовать, чтобы не тратить ресурсы на сокрытие и не искажать свой облик. Я точно не знаю механику этой способности, но становясь монстром, противник стал действовать куда прямолинейнее. Как только обезьяна попыталась схватить меня, я нанес удар ей в шею, но тот оказался недостаточно резким. Я был схвачен. Глупец, я не какой-то перевертыш, лишь усмехнулся враг и заключил меня в объятия такой силы, что вздохнуть я оказался просто не способен. Глава 25. Захват, когда снежный человек буквально прессует об себя жертву, не считается чем-то редким. Такое обычно происходит в рамках самозащиты от волков или иных хищников, но на своей шкуре такое я ощутил впервые. Видеть же уже приходилось, когда бегущий от нашего отряда маг попал к стойбищу этих магических существ. Те были далеко не самыми крупными, скорее наоборот относительно мелкими, всего около 140-150 сантиметров. Так что преступник даже успел оскорбить вожака обезьяньего племени и атаковать своей магией четвертого ранга стихии огня. Вот только в отличие от многих неразумных монстров снежные люди не испугались пламени. Вожак снежных людей стремительно оказался за спиной цели и буквально смял объятиями фигуру выше себя. Сейчас же мой противник был на вид гораздо крепче того примата. Я точно скопировал далеко не самую слабую особь, облик которой так и пылал первобытной мощью. Вот только я был весьма крепок. Мы не на спортивном мероприятии, так что есть один весьма простой и универсальный способ. Я извернулся и вцепился зубами в невкусную волосатую руку-лапу. К сожалению, навыков мне это не принесло. Цензура, ты меня укусил. Это мерзко и нечестно. Выругался человек с дырой в конечности. При этом добытая мной плоть превратилась в дымку и устремилась к фигуре врага. Кажется, что-то во мне лопнуло, но почему-то я все еще мог двигаться. Впрочем, урон получил я небольшой, ребра оказались достаточно прочными. Я встал в стойку. Хаар-хаар, странно рассмеялась эта обезьяна. Собираешься в рукопашную драться с Магулом Великим, наивный. С этим странным эпитетом он рванул ко мне. Рана на его руке практически сразу исчезла. У меня до сих пор был меч, хотя стойка предполагала попытку захвата. Так что поступил я снова далеко не спортивным методом, когда нанес ряд секущих ударов по местоположению вен, артерий и сосудов. «Откуда у тебя оружие?» – проревел отшатнувшийся человек монстру и начал как-то странно мигать, словно враг пытался превратиться в кого-то еще, но не мог. «Какое оружие? Ты о чем?» – деланно удивился я. «Это ты вообще мне?» – мозг яко не сообразил, что я притворяюсь. Либо он был уверен в моей слабости, так что его голова начала мотать в стороны. «Ха, а к этому моменту я уже долго не дышал. Кто здесь?» – произнес враг, а затем посмотрел на место, где только что находился я. «Где ты?» Вот только мультяшка оказался догадливым даже в форме монстра. Он дождался, пока его раны затянулись, после чего превратился снова в огненную птицу и атаковал пустоту. Я бросил небольшой камень в другой конец помещения, где он гулко попрыгал по ступеням небольшого пьедестала. Птица ринулась туда, выжигая спертый воздух жарким пламенем. Хм, не понимаю, ведь он же должен был догадаться, что мне это не опасно. Между тем птица после превращения в огонь приняла прежнюю форму, и только после этого стала тираннозавром. Несколько раз ящер поводил головой в стороны, после чего резко направился в сторону девушки на алтаре. Однако я был достаточно быстр, чтобы разрезать сухожилие на его лапах. Всего одно движение в нужный момент, и огромный монстр рухнул вниз, разбивая каменный пол своими зубами. Аркху, регенерация не была столь уж быстрой в этот раз. Я же был у его морды и лишил его зрения. Я сделал несколько вдохов, так как противник все равно пока меня не видел. Я буквально бегал вокруг. Либо противник не понимает, как регенерировать в другой форме, либо ему что-то мешает такое провернуть. Однако я помнил, что в какой-то момент мультяшки все равно вынуждены возвращаться в истинный облик. Но противник не был опытным обладателем этого навыка, так что мог просто не быть в курсе нюансов. Мне повезло, а ему нет. Я терзал тушу динозавра, игнорируя визгливо рычащий мат в свой адрес. Конечно, цель регенерировала, но явно медленнее формы снежного человека. Допускаю, что дело в размере или отличии от человеческого тела. В любом случае через 3 минуты этот цыпленок-переросток засветился и вернулся в облик одетого желтобородого человека без намека хоть на какие-то раны. «Ха-ха, как же я не учел влияние на разум!» Протянул он, когда мой удар мечом оказался заблокирован невидимой стеной, а на руках противника загорелись и истлели 2 какие-то веревки. «Ладно, поигрались и хватит, умри», заявил Як и как-то уж слишком спокойно двинулся ко мне. Ну, возможно из-за того, что я встал, словно вкопанный и перестал шевелиться, даже немного зажмурив глаза. Внимание, обнаружен новый ресурс. Ресурс пытается вторгнуться в нервную систему. Попытка противодействия успех. Желтобородый подошел ко мне, доставая из ножен меч, который ранее использовал куб для атак на мой разум. Но сейчас противник собирался использовать оружие по прямому назначению. Заряд почти угас, окроплю кровью я на раз, нараспев произнес он. Я резко шагнул вперед и взмахнул мечом. Запоздало, но противник взмахнул своим оружием и, к моему удивлению, перерубил лезвие, которое уже ранило его в грудь. Такого не может быть, цензура. Прохрипел он, но в последний миг в его глазах блеснул нехороший блеск. Он буквально остекленел и произнес на английском. «Я не могу предать клятву, я должен выполнить задание». В следующий миг я рванул к нему, все-таки нужно было опросить хотя бы кого-то. Но у меня не было ресурсов для роста ловкости, а родная скорость оказалась недостаточной. Он стремительно выхватил с пояса ритуальный нож и вонзил в себя. Остекленевший взгляд на несколько мгновений ожил. Мужчина медленно произнес, «Зелья дали побочное воздействие на мое мышление, все равно вы сдохнете, ненавижу всех в этой стране». Ну, на самом деле предсказуемо, но размышлять о первопричинах теперь бесполезно. Появилась проблема насущнее. Я забрал свой пространственный браслет и отправился к той варваре, что была привязана к стулу. На этой осталась одежда, но восхода Сибири не было, а вот копии остальных артефактов имелись. Я обратил внимание на дыхание. Во время боя я не отвлекался, но девушка попадалась мне на глаза, точно могу сказать, что она была в сознании. «Хватит притворяться», — буркнул я и срезал тонкие ленты из прочного материала. «А что мне еще делать, раз не могу выбраться? Сними с меня черное кольцо», — быстро произнесла девушка. Я выполнил действие и стянул украшение. Странным было то, что оно оказалось гораздо шире большого пальца мультяшки, но при попытке его снять словно тянулось обратно. Пришлось буквально его откручивать с огромным усилием. «Слабак и капуша!» Вместо «спасибо» буркнула Аня, злобно зыркнув на меня, после чего начала тереть руки. «Помоги выбраться варваре», — сказал я. «Не получится, на ней такое же кольцо, а эту ленту я не разрежу, как бы ни пыталась. Это какая-то неприятная штука, такими монстров ловит. Не помню название, но там требуется нечеловеческая сила. Но если попытаемся вытянуть, материал начнет сжиматься, и ее раздавит. Требуются движения вдоль волокон, а не поперек. Я подошел и на краю вдали от великой княжны провел обрубком невидимого меча. Но ткань не пострадала. Я попробовал использовать браслет, но пространственный предмет был глух к попытке активации. Тогда я подобрал из ближайшего тела ритуальный нож и повторил. Пусть с нажимом почти всем телом, но ткань прорезалась. Кстати, что за черные кольца, уточнил я. Полая кость варана темноты, их разводит для заточения сильных магов и подчинения монстров, ну, или пленения красавиц, как я, заявила мультяшка. Оригинальная варвара пучила глаза, но ее примотали куда более плотно, чем меня, да и, судя по кляпу, наговорить она успела много. Я же периодически осматривался по сторонам, ритуальные ножи были в телах под сводом храма, ничего пока не происходило, но все же требовалось не только спешить, но и быть настороже. Ты слабак, давай быстрее, возмутилась неоригинальная варвара. Если есть силы командовать, можешь начать освобождать свою начальницу, проворчал я. Она мне не начальница. Я чисто по-дружески решила помочь, не знала, что это будет так опасно, заявила девушка топор и даже не подумала подходить и вытаскивать кляп изо рта великой княжны. И вообще, где мы? Вопрос не по адресу. Явно в каком-то сооружении, принадлежащем императорской семье, если судить по паре портретов в подвале и вензелям на дверях. Но точнее не скажу, мы сюда попали через портал в зеркале, сообщил я и прорезал ленту до конца, после чего отвернулся. Все, дальше помогай ее освобождать сама, а я постою на стреме. От кого? Ты же всех победил. Всех же, да, немного дрогнувшим голосом уточнила Аня Некрасова. Ну, кого вижу? Всех. Кого не вижу? Одну штуку. Не знаю, есть ли здесь невидимки, ты почему не помогаешь? Не понял я, так как голос не перемещался в сторону каменного стола. На ней тоже есть черное кольцо. Не могу подойти, иначе ослабну. Оно неприятное. Ослабну, тебе придется нести на руках, а превратиться я никак не могу. После этой дряни какое-то время навык нельзя применить, да и слабость до сих пор. Понятно, проворчал я и подошел к голове варвары. Вашество, просто информирую, что глазеть на вас мне товарищ шкипер запретил, поэтому моргните, если у вас тоже слабость. МГУ. Сквозь кляп мне было ответом какое-то мычание. Не моргнули, значит, сами справитесь, я отвернусь. МГУ. Ладно, повторю вопрос. Если у вас слабость, моргните, проворчал я, между тем отмечая, что солнечные колодцы стали гораздо слабее освещать окружение. Стало облачно, МГУ. Возмущенно раздалось от алтаря, а девушка надолго закрыла глаза. Понятно, значит, попробуйте протянуть руку ко мне, можете, уточнил я. Тело легонько дернулось, но руки так и остались вдоль тела. Понятно, тогда на ощупь достану. Так как я сам был такой же жертвой, прошу заранее простить, дело срочное, заявил я. Лента сама по себе весила немало, пусть и выглядела просто тканью. К тому же почему-то на варвару было использовано раза в три больше материала, при этом он покрывал все тело. Я вытащил правую руку. На ней не оказалось украшений, хотя бледное пятно на фоне загара напоминало о том, что у девушки здесь был артефакт. Тогда я обошел и вытянул другую руку. Не буду скрывать, я отдавал приоритет скорости и безопасности, а не сохранению чести и еще чего-то эфемерного. Черное кольцо было точно таким же, как на мультяшке. Я забрал его. Мне они никакого дискомфорта не доставляли. Все, теперь помоги ей выпутаться, а то мне снова претензии будут, проворчал я и отошел в сторону. То ли мы перенеслись серьезно восточнее, и наступает ночь, то ли свет меркнет по какой-то иной причине. Световые колодцы оставались, но под сводом становилось все мрачнее. Я-то видел все равно отлично, но разницу заметить мог. Тьфу, эй ты, хам, грубиян и короткатица. «Почему ты не вытащил первым у меня кляп? Я все деду расскажу». Раздалось за моей спиной. Я промолчал. «Расскажет и пусть. Значит, выживем на тот момент. Да не верещи ты мне в уши, варя, а то я не стану тебя освобождать». Возмутилась мультяшка. «Все, спасибо, сама справлюсь», заявила великая княжна, но через 3 секунды гораздо тише спросила. «А где моя одежуля? А ты не поняла что ли? Ты на алтаре, тебе разве что оставили амулет, который потом планировали забрать с трупа. Тебя в жертвы готовил отряд каких-то придурков, а меня бонусом взяли. Ты о таком не предупреждала», возмущенно заявила Аня. «А-а-а-пя-ать этот храм», медленно протянула оригинальная блондинка. «Третий раз уже здесь просыпаюсь, но первый раз голая. Давно я здесь не была, с самого детства. Во время праздников здесь потомки семьи кровь сдают по одной пробирке в рамках жертвы Богу-покровителю. Но под свод храма нам обычно не пускали. Только похитители сюда приводят. Давай потом и не здесь языком чесать будешь. И одежду я тебе не отдам, здесь холодно». Возмутилась куда более быстрым темпом речи Аня Некрасова. «Так превратись в белку там или овцу, у них шерсть, а мне нужна одежда. Если кто-то узнает, что этот меня видел и тем более щупал, когда я была голенькой, начала чистить аристократка, меня на нем женит без приданого. Вот не надо ля-ля, на тебе лента была. Тут ты вообще никак голой точно не была. Ишь, одежду ей отдай, а сама простывай. А в зверье я не превращусь, там мозги отшибает. Но я пока слаба, вообще ни в кого и ни во что не могу превратиться. Так что обрезай себе эти ленты, считай дизайнерским платьем. Или вон как наш спасатель нагишом ходи. Ты же сама хотела свободы, выдадут замуж, хи-хи, а не понравится, разведешься. Звонко рассмеялась мультяшка. Без приданого, ты бы сама согласилась за босика, деда говорил, у него каких-то пару лямов на счету, не хочу. Да уж, ладно, отдам форму, но белье и мантию оставлю себе. Тем более все равно я в облике тебя, так что смущаться только тебе, усмехнулась неоригинальная княжна. Я решил промолчать, что нагими видел уже обеих, а с памятью у меня все хорошо. Да и Салтыков, кажется, упоминал, что в экстренных ситуациях старые традиции идут нафиг, так что принудительный брак вряд ли возможен. Иначе бы аристократки не могли посещать врачей и ученых для корректировок волшебных способностей. Пусть большинство таких людей женщины, но в чрезвычайных случаях требуется консилиум или мнение специалистов мужчин, так что пока не пострадала репутация, это на самом деле не работает. Но Салтыков Варваре об этом не сообщал, да и я не вижу смысла в этом. Тут скорее действенна угроза старика в мой адрес. Агат может не дать мне информацию о моем брате, если тот реально жив. Между тем я все же подал голос. «Собирайтесь быстрее, тут творится что-то не то», — произнес я, как только ритуальные ножи начали сами собой ввинчиваться в тела. «Ой, а что это за ковер? Раньше такого здесь не было», — сказала Варвара. Я повернулся в ее сторону ровно в тот момент, когда на стене начал тлеть пятиметровый холст с каким-то узором.